Добровольная исповедь. Иногда я обращаюсь к Бахусу. У каждого из нас что-то болит, поэтому каждый старается забыться. Каждый. Один сидит у телевизора, второй бежит на стадион, третий придумал хобби, четвертый играет в домино карты. Но самый надежный способ — выпить и прийти в состояние эйфории, именуемое в народе кайфом. В конце концов, пьяница — это человек, который забывается не тем способом. Пью ли я? Я не пью. Я продлеваю удовольствие жизни. Беспалов неприкаянно прошелся по коридору и сел у кабинета Васина. Городская прокуратура оживет через полчаса, не раньше. Надо бы подождать в машине. Скажут, прокурор района оболтается по коридорам, как следователь после дежурства. Где-то здесь Рябинин. Расхлябанный стул сутяжно крякнул в утренней пустоте. Прокурор непроизвольно отозвался хриплым вздохом и закурил сигарету. Невкусный дым сухо вошел в него, не успокаивая. Где-то здесь Рябинин. Но почему Рябинин? Почему все, что случается в прокуратуре, случается именно с ним, с тихим Рябининым в очках? Мария Федоровна Демидова, бойбаба, которая и рискнет, и не всегда обдумает, и может наорать на вызванного и послать любого начальника вдаль заоблачную. И ни жалоб на нее, ни заявлений. Потому что Рябинин вежливый, а значит и слабый. Он впечатлительный и поэтому слабый. Он гордый, а гордый человек слаб, потому что гордый уязвим. Он думает, а думающий ничего не видит и не слышит. И поэтому тот, который все видит, слышит и всюду принюхивается, сильней думающего. Но тогда на кой черт они, сильные? Беспалов скомкал недокуренную сигарету и бросил в урну. Курят для удовольствия, а не для дыма. Слабый Рябинин. А ведь на днях Беспалов назвал его борцом. Какая-то психологическая неразбериха. Получалось, что в нем жили два противоположных мнения об одном человеке. Рябинин слаб и Рябинин борец. А слаб ли? Слабый не тот, кто падает духом. Кто из нас не падал? Тот, кто не пал духом от беды, еще не сильней. Он скорее бесчувственный. Слабый человек тот, кто пал духом от беды и не поднялся. Сильный поднимается. Поднимется ли Рябинин? До сих пор вставал, но и удары-то бывают разные. Не после каждого встанешь. «Беспокоитесь о кадрах?» — усмехнулся Васин, доставая ключ. «Кому-то нужно», — тоже вроде бы отшутился прокурор района. Он пришел следом в просторный, выставший за ночь кабинет. Васин закрыл окно, причесался, дунул на расческу и мудро глянул на Беспалова. «Есть что-нибудь новенькое?» «Да нет, пришел узнать. В 10 часов пойду к заму». «А Рябинин что?» «Не признался». Беспалов спрашивал не об этом. Что он, протирает очки, теребит ли давно растеребленную шевелюру или обиженно хмурится? «Уж слишком скоро вы поверили в его виновность». «Дело не в вере, а в доказательствах», — зевнул невыспавшийся Васин. Беспалов молчал. Он пришел сюда без планов, без цели и без мыслей пришел, потому что не мог сидеть у себя в районе. Но надо говорить, Рябинин ведь замкнется, как подросток на допросе. «Андрей Дмитриевич, вы заметили, как воспринимаются преступники в детективах? Если его ловят и ничего о нем не известно, то мы этого преступника ненавидим. А если преступник живет и действует на наших глазах, то мы переживаем вместе с ним и даже сочувствуем». «Ну и...» «Рябинина я хорошо знаю». «Естественно, ваш кадр», — согласился зональный прокурор поощрительным тоном. «И что же, мол, за кадр?» Беспалов вдруг растерялся. Не от мысли Васина, верно определившей цель прихода районного прокурора, а от внезапной возможности рассказать о нечужом человеке, судьба которого будет решаться в 10 часов. Он мог бы толково и сразу охарактеризовать Демидову, мог бы Базалову, мог бы любого. «Знаете, Рябинин никогда в транспорте не сидит», — сообщил Беспалов, удивившись, этим ли он хотел начать разговор о следователе. «Почему?» «Уступает место кому угодно». «Вежливый», — недоуменно потешал Васин, видимо, ждавший подробного отчета о работе следователя. «Рябинин любит жену», — заявил Юрий Артемьевич, как ему показалось таинственно. «Все мы любим жен». «Он любит не так, как все». «Я тоже люблю не так, как все». Беспалов наждачно зашуршал плащом, который он так и не снял. «Неужели рассказывать, как Рябинин допрашивает, проводит очные ставки и ездит на места происшествий? Неужели рассказывать, сколько он расследовал дел и по каким статьям? Это видно из официальных отчетов, это они знают». Но он всегда спорил с Рябининым, доказывая, что человек красен трудом. Почему ж теперь ему не хочется рассказывать о его труде? Юрий Артемьевич нервно сдвинул подбородок и вернул его на место. Что он может сказать о Рябинине, если несколько минут назад сам удивлялся непонятности его натуры? В прошлом году он ездил в отпуск. В том городе убили на танцах парня. Дикое преступление, всех всполошившее. Рябинин включился и весь отпуск проработал, вроде частного детектива. Помог раскрыть. «Да, была официальная бумага с благодарностью», — сухо отозвался Васин. «Рябинин размышляет о жизни, ищет ее смысл». «Ну и что? Разве это ни о чем не говорит?» «Я знавал преступников, больших интеллектуалов». «Андрей Дмитриевич, неужели вы серьезно считаете Рябинина преступником?» «Не важно, что я считаю, а важны улики». Васин помолчал, раздумывая, продолжить ли начатую мысль или остановиться на сказанной, уже завершенной. Его глаза изучали Беспалова, как просвечивали какими-то новыми умными лучами. «Юрий Артемьевич, вы сидите передо мной. Ваши параметры, как говорится, мне известны. Я знаю, что вы скажете или сделаете, и поэтому я вам доверяю. Но я никогда не знал, что подумает и сделает Рябинин. Могу я ему доверять?» «Это потому, что я попроще». «Как?» «Я примитивнее Рябинина». Зональный прокурор почти страдальчески поморщился, словно не рассчитал и сунул руку в слишком горячую воду. Но лицо тут же разгладилось, вода могла и остыть. «Он даже обликом не соответствует». «Не соответствует чему?» «Возьмите вашу Демидову, это следователь. Боевая, энергичная, ухватистая». «У вас требования к следователю как гончий». «А что тут обидного? Следователь идет по следу». «Рябинин не только ходит по следам». «Не знаю, где он еще ходит, но специальность не наложила на него отпечатка». «Может быть, это и хорошо?» «Нет, не хорошо. Значит, он не проникся своей профессией». «А я не люблю тех, кто ограничен своей профессией», — сказал Беспалов шепеляво и картаво, потому что двигал подбородок туда-сюда. «Я говорю не про ограниченность, а про отпечаток профессии». «А я думаю», — упрямо прошамкал Юрий Артемьевич, «что на личность профессия отпечатка не накладывает. Личность сильнее и выше. Вот на посредственность профессия сразу кладет свою яркую и несмываемую печать». «Да бросьте вы шатать лицо», — не вытерпел зональный прокурор. «Извините», — смутился Беспалов, сбрасывая руки на колени. Васин сокрушенно вздохнул, переключаясь взглядом на свои бумаги. Он пошевелился в кресле, как бы решая, за что приняться. Поправил клетчатый галстук, перевернул страничку календаря, изучил ее и придвинул к себе толстую папку. Видимо, беседа кончилась. Беспалову нужно встать, попрощаться и уйти. Но он сидел, наливаясь угрюмостью. «А я тоже не похож на районного прокурора. Плохо?» «На кого же вы похожи?» Васин поднял глаза, которые еще не начали читать. «На того, кем работал до 30 лет, на токаря». «Значит, вы тоже личность», — усмехнулся Васин. «Эх, Юрий Артемьевич, уж если пришли защищать свой кадр, то хотя бы говорили о нем как о работнике». «Работник он прекрасный, ни доследований неоправданных». «Волокитчик, колязинское дело тому пример». «Он не волокитчик, а слишком глубоко вникает». «Вот видите, слишком. А ведь есть дела, не стоящие выеденного яйца». «Андрей Дмитриевич, тут некоторый парадокс. Сложность дела зависит от следователя. Если он вник глубоко, то дело оказалось сложным. Если сбил верхушки, то оно простое». «А кому нужно его глубокое вникание?» «Никому». «Именно». «Только государству», — добавил Беспалов. Васин присмотрелся к собеседнику с новым прилившим интересом. «Кто он, этот токарь-прокурор? Чего он хочет, защитить подчиненного или снять с себя возможную ответственность? Параметры параметрами, а чужая душа потемки». И неожиданная мысль оторгла остатки его расположения к Беспалову. Мысль странная, как и все неожиданное. С Рябининым зональный прокурор несовместим, а все несовместимое — враждебное. С Рябининым он всегда напряжен и к чему-то готов. А вот такой правильный, тихий и упрямый человек, вроде Беспалова, которого считаешь единомышленником, может ударить из-под тишка. «Товарищ Беспалов, эти поруки Рябинин с вами согласовал?» «Да, как и положено по закону». «Вы согласились?» «Да». «Тогда все ясно». «Что ясно?» «У кого печать, тому и отвечать». Из дневника следователя на отдельном листке. «Лишись я кого-нибудь из близких, мне бы здесь от души посочувствовали. Заболея тяжелой болезнью, они бы сделали все, чтобы вылечить. Сгори моя квартира, они бы пришли ее ремонтировать. Потеряя я зарплату, они бы ее мне собрали. Почему же сейчас все глухие, словно у меня не беда? Почему никто не спешит мне на помощь? Неужели только потому, что моя беда не совсем личная, а связана с моей работой и как бы социальная? Тогда самая популярная глухота — социальная. Социальная.